сталь. Угасает древняя кровь, оскверняет исток легенд. Расчеркиваясь средних умов, но кровью своей я клялся сберечь благородство, грохочет и блеск. В моем замке высоко